Дорогие братья и сестры, мы все ждали этого общения, оно дорого для нас, и важным оно очень является, общение ревнующих по благовестию, так мы ее называем, или конференция по благовестию нашего Харьковского объединения. Бог дал нам еще год, мы с вами прожили, с Божьей помощью что могли, делали, а теперь собрались мы для чего? В первую очередь помолиться Господу, поблагодарить за охрану, благополучие, что могли с Его помощью трудиться, чтобы слово назидания послушать, которое ободрит, вдохновит нас на служение это, а также, чтобы послушать сообщение или отчитаться. Через эти отчеты, через свидетельства друзей мы тоже вдохновляемся, поощряя друг друга к добрым делам, к ревности больше в этом служении. Чему-то учимся друг у друга, видим какие-то свои упущения и так далее. Поэтому все это весьма полезно и важно для нас. Мы очень надеемся, что Господь благословит нас, и это общение будет полезным. Предполагаем его провести 2 дня. Первая часть сегодня до 2 часов. С 2 до 3 будет перерыв на обед, и потом еще с 3 до 5 продлится наше общение. С 6 часов здесь будет служение по местной церкви. И завтра с 9 часов утра и, предположительно, до 14 часов. Предположительно, возможно, там что-то еще может немножко продлиться. Ну, примерно вот такие общие наши объявления. Мы рады быть в новом доме наших друзей, и нам очень приятно. Многие здесь впервые, и я в том числе. И мы предлагаем пресвитеру по местной церкви Юрию Владимировичу, чтобы он попросил благословения на наше общение.